Красивый удлиненный зал, отделанный резными деревянными панелями, овальной формы стол и кресло вокруг него с пятью такими разными, но в чем-то неуловимо схожими людьми. Каждый из них боялся. И страх этот пропитывал каждую клеточку их тел, выплескиваясь липким потом и каким-то скомканно затравленным выражением глаз. Несколько секунд оторопевшие революционеры только рассматривали нас, беззвучно хлопая пустыми клювами. Один из них вдруг вскочил и, видно, собираясь позвать на помощь, раскрыл рот. Мой летящий по плавной дуге сапог закрыл его обратно, отбросив обмякшее тело к стене. И тут, наверное, какой-то бес вселился в них. Разом, словно подброшенные пружинами, они вскочили со своих кресел и бросились на нас, доставая на ходу оружие. И три длинных очереди, шипя, мгновенно вспороли ставший соленым и влажным воздух. По очереди я обошел все тела, обыскивая трупы. Найденное я складывал в отдельный пакет, надеясь, что потом все это поможет Шаарохору выдернуть оставшиеся корешки. Потом мне пришлось выполнить обещание, данное императору. С огромным трудом мы добрались до дворца. Несколько раз мы ввязывались в скоротечные перестрелки и натыкались на разрозненные формирования обоих сторон, пока не встретились с механизированным патрулем ИБ. Ребята подбросили нас почти до места, а сами умчались на очередной вызов. К утру мятеж был в основном подавлен. Еще копошились недобитые кусочки, но главное было сделано. Лишившиеся централизованного управления заговорщики рассыпались на отдельные, быстро уничтожаемые группы. С тяжело набитыми рюкзаками мы поднимались по лестнице императорской резиденции. Повсюду на постах стояли мои ребята и незнакомые мне молодые офицеры со знаками отличия имперской стражи. Сам император стоял в малом зале приемов и с кривой ухмылкой слушал бравые доклады штабных генералов об их молодецком участии в подавлении восстания. Рахар стоял рядом, и улыбка генерал-полковника теперь напоминала скорее волчий оскал. Его рука от предплечья до плеча была плотно забинтована. Я даже ничего не успел подумать на этот счет, как увидевший меня император довольно ощерился, как волк волку, и бросил одному мне понятную фразу: «Показывай!» Молча, отработанными и четкими движениями, мои десантники распахнули рюкзаки и вывалили прямо на прекрасный ковер вандийской ручной работы 5 обезображенных смертью отрезанных голов. Мои новые владения были великолепны. Прежняя родина была скорее суровой хозяйкой, а не любящей мамой. Несколько весюлек да скромная квартира в бетонном улье – вот все, что мне обломилось за 25 лет службы. Император был в этом отношении куда щедрее. Он подарил мне настоящий дворец с прилегающим к нему обширным парком. Все это находилось на скальной террасе одной из окружавших столицу гор. Город, освещенный утренним солнцем, лежал передо мной как на ладони. Пережившие ночной кошмар переворота горожане готовились к празднику слияния лун с удвоенной энергией. О неудавшемся путче напоминали разрушенные дома и дороги, да усиленные военной полицией патрули. Несмотря на удачное завершение истории, на душе было все равно неспокойно. Одетый в просторную тогу, или, как говорили ки-трац-хатти, я, подобно римскому патрицию, обходил свои владения. Сначала парк, похожий скорее на кусок слегка облагороженного леса, затем маленький водопад, впадавший в небольшое озерцо, из которого вытекала речка и покидала мои владения. Витиеватой формы бассейн, питавшийся из этой же речки, примыкал к зимнему саду и концерт-холлу под куполообразной стеклянной крышей. Стоило мне присесть у края бассейна, как словно из-под земли вырос Ишиарах, мой дворецкий. Сначала я хотел отправить его на пенсию, но он оказался на редкость дельным и информированным стариканом. Похоже, он знал буквально все. Была у него еще одна странная, но приятная особенность. Увидев меня, занимающегося в саду, он даже бровью не повел, словно кота китайского ушу были для него в порядке вещей. Когда он спал, было для меня загадкой. Он подавал мне еду даже в полночь, когда мой верный ординарец спал мертвецким сном. Дело в том, что была у меня такая привычка есть ночью. В смысле, она есть и сейчас. Но, в общем, когда я проснулся среди ночи от голода, рядом со мной стоял поднос с разнообразной легкой едой. Помнится, подобным качеством обладала моя бывшая жена, просыпавшаяся через секунду после меня со словами: «Милый, ты, наверное, есть хочешь». Этих слов, разумеется, Арах не говорил, но молча стоял рядом, дожидаясь моих пожеланий или пустого подноса. Сначала я испытывал легкие угрызения совести, но, заглянув в его глаза в очередной раз, успокоился. Дело в том, что у него был вид человека, исполняющего крайне важную и ответственную работу, а никак не прислужника. В это утро он появился с подносом, на котором стоял высокий стакан с зеленоватым прозрачным соком дерева Иньнох. «Господин, я хочу напомнить тебе, что завтра праздник трех лун». «Да, спасибо, Лиради уже подготовил парадный китель». «Я не об этом. Выбрал ли ты спутниц для праздника?» «А я должен кого-то выбирать?» «А что ты вообще знаешь об этом празднике?» «Ну, например, то, что я должен провести свою банду по площади перед дворцом императора». Глаза Араха округлились. «Это все?» «Ну нет, конечно». Я слегка нагнулся, чтобы взять с подноса бокал с соком. «Ну, и еще я знаю, что это праздник тройственной любви, и то, и все такое». «Ну, в общем, верно. За неделю до праздника мужчина рассылает приглашение женщинам, которых хотел бы видеть. Потом ждет ответа и выбирает из согласившихся четырех. Но за два дня до праздника он должен дать знать, кого выбрала, а потом происходит окончательный выбор девушек и место встречи». Я кивнул головой. «Здорово. Избежание скандалов и обид. Ну, хорошо. А если мужчина женат и женщина замужем?» «Так ведь это и есть свадьба!» — воскликнул он и добавил после паузы. «Или развод, если, конечно, они сами захотят этого». Я вздохнул. «Ладно, а просто так развестись нельзя?» «Традиция!» Он поднял левую ладонь вверх, что означало у Кейтрац пожатие плечами. «Но я так понимаю, что я выпадаю из этого праздника жизни». «Почему?» «Ну, я ведь не рассылал приглашения и так далее». «5631». «Что 5631? «На сегодняшнее утро 5631 девушка прислала согласие быть твоей гостьей на празднике». «А чё так много?» — обалдел я. «Спроси лучше, почему так мало? Только эти девушки ухитрились узнать твой адрес». «Ты что хочешь сказать, больше 5000 девушек имеют настолько близкое отношение к армии, разведке или безопасности, что получили доступ к закрытым терминалам сети?» «Совершенно верно. И каждый офицер разведки типа меня удостаивается такой чести?» «Нет!» — замотал головой Арах. «Ты-то ведь национальный герой!» «Кто?» Я чуть не выпал из кресла. «Герой?» Кивком подтвердил он. «Сериалы, наклейки, ну все по полной программе!» «Что-то ты крутишь!» Я подозрительно глянул на него поверх бокала. «А где же все эти телепродюсеры, поклонницы и прочее?» «А пойдем?» Он пошел в дом, и я нехотя поплелся за ним. В кабинете он показал мне на кресло посетителя, а сам уселся за рабочий стол, похожий на надгробную плиту какого-то тирана. Огромный во всю стену терминал сети чернел гигантским темным провалом. Пульт управления терминалом был нестандартным, с входами скрэмблеров, флеш-шифраторов и еще какими-то неидентифицируемыми наворотами. Легко, как пианист-профессионал, Арах пробежался по клавиатуре и экран ожил. Показывали какого-то суетливого и улыбчивого молодца с микрофоном на фоне толпы, остервенело штурмующее высотное здание. Из-за шума толпы было не разобрать, что он говорил. «Я понял, все ждали выхода, моего выхода». И тут на балконе появился... «Нет, ни хрена вы не отгадали!» «На балконе появился я, собственной персоной, и если быть совсем точным, то все же не я, но сходство было впечатляющим. Даже шеврон небесных стражей на рукаве был на своем месте. Эмблему, кстати, полагалось заработать. Если береты мы выдавали после зубодробительной полосы препятствий, то эмблему получал лишь боец после боевой операции». Таким образом, мы четко делили боевой и тыловой составы. Кстати, любой желающий мог поучаствовать в бою, даже писари и повара, но жаждущих получить это украшение среди обеспеченцев было немного. «Это что за клоун?» — не удержался я. «Это не клоун!» — укоризненно произнес Арах. «Это Рихдас, актер, сыгравший тебя в сериалах «Дыхание света» и «Возмездие». Очень хороший актер, кстати. И делает он это по прямому распоряжению императора». «Ну, народ! И название-то какое придумали!» «Это еще не все!» Он что-то нажал, и замелькали какие-то люди в штурмовом снаряжении на фоне холмов. И я собственной персоной, дающей бесценные указания, заглядывающим мне в рот офицерам. Потом картинка сменилась, и вновь показали меня, сидящего на холме. Под заунывную музыку я грозно смотрел куда-то вдаль. Холм я узнал. Тогда, после не очень удачной операции, я просто сидел на ветерке и жевал травинку, бездумно глядя на горизонт. Я нахмурился. «Неужели все так плохо?» «Ну почему? Я тут кое-что записал, подумал, тебе будет интересно». Картинка опять сменилась. Показалась хорошенькая девушка справа, от которой на маленьком экране мелькали кадры штурма телебашни, а потом сцена расправы изнасилованной девушки с пленными, судя по плохому качеству записи, снятая камерой охраны здания. Прозванный мясником снова подтвердил свою кровавую репутацию, устроив бессмысленную резню среди арестованных солдат и офицеров. Адвокаты родственников погибших и раненых работают над коллективным иском, который позволит, по их утверждению, засадить кровавого мясника Шагранга на всю жизнь». «Чудовищный монстр, свободно разгуливающий по нашим улицам, это плевок на всю правовую систему империи! Мы призываем всех!» «Да хватит, хватит!» Ну и напоследок Арах что-то переключил, и на экране в бешеном темпе замелькали изображения девушек. Некоторые из них были весьма откровенны, и почти все снимки были явно сделаны профессиональными фотографами. «А это что, 5000 желающих?» «Ага». Мелькание остановилось на обнаженной девушке со столь совершенными формами, что я присвистнул. «Ну так что?» — ехидно переспросил Арах. «Выбирать будем или...» «Давай выбирать!» — милостиво разрешил я. На экране возникло лицо зрелой лет 30-40 женщины с таким хищным выражением лица, что леди Дракула в сравнении с ней выглядела бы тихой деревенской девочкой, по ошибке забежавшей в портовый кабак. «Шалири Сандахо, 42 года, модель, рост...» «Нет, слушай, мы так и за 3 дня не управимся. Насколько полная информация о них?» Вместо ответа он задрал клавиатуру терминала так, чтобы стала видна эмблема на свободном поле в правом углу, там, где обычно ставил свой знак производитель. Двойной круг. Ну-ну. Имперская безопасность, значит, освоила и этот вид продукции. Хорошо. Давай для начала исключим всех старше 55 и моложе 16. Пальцы запорхали над клавишами. 4269. Я продолжал, загибая пальцы. «Черноглазых и всех ниже...» Я показал рукой ниже чего. «2830». «А затем всех толстушек и худышек. Потом убери всех кривоногих». «Это как?» «А так, смотри, линия от середины бедра до середины колена по лицевой части ноги должны делить ногу с коэффициентом симметрии не ниже 80%. «Ого!» – Арах даже присвистнул. «Сейчас формализую на программаторе». Он повис над клавиатурой и через некоторое время выпрямился. «Готово!» «Ну, что осталось?» «1965». «Да, многовато. Можешь удалить всех с объемом груди менее и более...» Я показал руками любимый размер. Арах усмехнулся. «Понятно. Имеющих нарушения в психике и психомоторике». «Сделано. Потом убери всех с точкой интеллекта ниже 110 единиц». «Ого! Ну, что там осталось?» «165». «Вот, ближе к теме, но все равно до дури. Теперь это все в сетку и расставь галочки: рыжеволосые, танцовщицы, модели и вообще спортсменки, зеленоглазые, светлоглазые, всех не имеющих галочек можешь убрать». «Но все равно много, 35. А остальное на твое усмотрение». Я хлопнул ладонью по подлокотнику и, улыбаясь, посмотрел в его старческие выцветшие глаза. «Пусть это будет сюрпризом». Я встал из кресла и уже собрался уходить, но он жестом остановил меня. «Ну что еще?» «Просит аудиенции адвокат семьи Каррах». «Ну и что надо этому крючкотвору?» «Говорит, дела, не терпящие отлагательства». «Это он так говорит?» «Утверждает». «Ну, значит так», — я помолчал. «Семья не хотела меня знать, когда я валялся в госпитале и торчал на фронте. Мне продолжать?» «Ясно», — Арах коротко кивнул и продолжил. «Да, и еще рвется твоя невеста». Я чуть не упал. «Кто?» «Что?» Он был невозмутим, как статуя. «Невеста?» «Ясно. Невесту туда же, куда и адвоката». «А остальных туда же?» «Кого это остальных?» Он начал перечислять, справляясь со списком из своего блокнота. «Анна Бихан, телевизионный продюсер. Неинтересно дальше. Захан или жрица храма Бикху». «О, а этой что надо?» «Хочет представить тебе твоих жен». Я задумчиво посмотрел на потолок. «Нет, не похоже, чтобы он обвалился, в отличие от моей крыши». Затем медленно перевел взгляд на Араха. Видимо, было в моем взгляде что-то такое, что заставило его торопливо прояснить ситуацию, одновременно двигая бумажки на столе взад и вперед. «Ну, понимаешь, они считают тебя живым воплощением Бикху». «И что? Они, то есть эти жрицы, также считают тебя своим мужем». От такого изобилия даже у бегемота рожа треснет. «Так, жрицы тоже свободны». «Я боюсь, господин, что просто так ты от них не отделаешься», — с грустью в голосе сказал Арах. «Это почему же?» «Если ты их отвергнешь в качестве развода, они обещали устроить коллективное самоубийство». «Не шутят?» Арах задумчиво посмотрел на меня. «А кто их знает? Прецедента как-то не было». «Ладно, познакомимся, поговорим. Что-нибудь еще?» «Существенного нет». «Ну, тогда пойду, поброжу по саду. Если что, беспокой, не стесняйся». Ранним утром нет лучше ёршика для мозгов, чем медитация, а динамическая – король всех прочих. Это я усвоил еще в детстве. Солнечный дракон подарил мне утраченное было равновесие. Я окунулся в движение мягко, как лесной родничок, не потревожив ни единого лепестка на его берегу. Мягкие волны его беззвучных течений вели меня по своим тайным лабиринтам, пока, наконец, не подняли наверх, где солнце вошло в меня, оставшись в груди маленьким комочком тепла и света. С этим комочком я и остался на зеленой траве, чувствуя, как словно круги на воде от меня растекается что-то, чему нет названия. Леро почтительно стоял сзади и ждал, пока я не закончу. «Ты когда встал?» — спросил я его как можно строже. «Извини», — он виновато помялся, — «не отошел еще после той ночи». «Запомни, ты прежде всего небесный страж, кота хрустальных нитей 30 раз подряд, и не появляйся, пока не закончишь». «Так это же 2 эй!» «Пока ты споришь, время идет», — сказал я, ехидно улыбаясь. Унылый Леро побрел на дальнюю поляну, и я одним движением смахнул с себя накидку, разбежался, подпрыгнул вверх и по длинной плавной дуге вошел в гладкую, как стекло, воду бассейна. Не успели мои ноги коснуться дна, как я выгнулся, что есть силы вверх, и выброшенный инерцией собственного тела вылетел на бортик бассейна с другой стороны. Лучше любого душа. На такой скорости вода тверже мочалки. Я как был голый, так и пошлепал наверх в спальню. Там белый на белом висел на манекене сияющий золотом мундир полного генерала, или, как они здесь говорили, алго, сшитый буквально за ночь в императорском ателье. Разглядывая его, я задумчиво подошел к удивительной красоты резному бару холодильника из белого дерева. Я улыбнулся, вспомнив свою сверхскоростную карьеру в императорской армии. Всю мою дорогу по этому миру меня сопровождала какая-то немыслимая и разнузданная удача. Генерал, шеф императорской гвардии, командир дивизии отборных ублюдков и полка совсем законченных гадов. А еще у меня теперь огромный дом и мечта из сказки. Белая, абсолютно белоснежная спальня без единого темного пятнышко, ну просто рай. Если не считать кучи трупов, конечно. Осторожно вошел дворецкий. «Захан Илья ждет тебя». «Так рано». «Она провела ночь перед домом». От неожиданности я чуть не пролил чашку скоро на себя. И пролил бы, если бы резко не отодвинулся назад. В итоге залил темно-коричневой жидкостью белоснежный ковер под ногами. «Ей что, некуда пойти, раз она проводит ночь в машине?» — хмуро спросил я, разглядывая отвратительное пятно. Настроение как раз соответствовало небольшому смертоубийству. «Нет, машина сразу же ушла». «Ты что, хочешь сказать, она провела ночь на земле?» Похоже, голос меня совсем подвел, потому что Арах торопливо произнес. «Это мы быстро уберем, не останется даже пятнышка!» И добавил. «Твои ребята что-то ей постелили на траве и поставили навес». «Слава богу! Но не все так безнадежно в этом дурдоме!» Я медленно выдохнул и поймал себя на мысли, что чуть было не психанул по совершенно пустяковому поводу. Неужто нервы сдают? Это плохо. На войне нервные не живут. Заглянув в гардеробную, где была такая куча дорогих тряпок, что можно было бы одеть целую роту, я замешкался. «Арах, у меня совсем нет опыта в такого рода делах. Ты не посоветуешь, чтобы мне напялить?» Он нырнул в комнату и спустя несколько мгновений показался, неся на вешалке нечто балахоноподобное белого цвета с тончайшей золотой каймой по краям. «Я думаю, это подойдет». «Да?» — я с сомнением окинул взором предложенную шмотку и тяжело вздохнул. «Ладно, только покажи, как это одевать». С помощью Араха я довольно быстро оделся и уже через несколько минут спускался в главный холл. Еще на лестнице я заметил высокую фигуру в черном хатте, неподвижно стоявшую возле небольшого бассейна. И я не прошел и половины разделяющего нас расстояния, как жрица обернулась, и я увидел неправдоподобно красивую белокурую девушку. Ее слегка вьющиеся длинные волосы свободно лежали в капюшоне хатти, проливаясь оттуда кольчатыми ручейками. Ее лицо сделало бы честь королеве. Подойдя ближе, я увидел то, от чего сердце мое вдруг замерло. Ее глаза были даже не желтыми, а настоящего золотого цвета. Подождав, когда я подойду, она мягко и грациозно опустилась на мраморные плиты пола на колени и произнесла густым, певучим голосом, низко склонив голову: «Повелитель, твои жены ждут тебя!» Я на секунду замешкался, но потом взял себя в руки и как можно тверже сказал: «Встань!» Она безмолвно повиновалась. «Садись!» — я показал ей на легкое кресло у воды. Легко, как пушинка, она бесшумно опустилась в плетеное кресло. Я сел рядом, постаравшись это сделать так же тихо и придав своему голосу соответствующий, как мне казалось, тембр, спросил: «Ты, я вижу, взрослая женщина. Как ты можешь верить во всю эту ерунду?» Она сосредоточенно вздохнула. «Повелитель, я прошу тебя только любви для себя и других твоих жен». «Какой я тебе повелитель и тем более муж? Но, предположим, этот твой бихшу, бикху или как там его существует. А с чего ты вообще взяла, будто это я?» «Ты помнишь тот камень возле водопада?» — заговорила она, опустив голову. «Ну, помню, камень как камень, в него попала молния, вот он и развалился, а я-то тут при чем?» «Это не камень», — сказала она, подняв глаза цвета готического золота. «Это древнее капище. Стоит оно с незапамятных времен. Кто-то говорит миллион лет, кто-то больше. Да не болтай ерунды, за такое время самые высокие горы становятся песком, а этот кирпич давно бы уже разрушился». «Его вообще нельзя разрушить, от него не смогли отколоть даже щепотку на анализ». «Да чепуха, есть всякие буры, лазеры, взрывчатка, наконец». «Его не смогли взять даже клайдером». «Чем?» «Уничтожителем материи». И тут до меня дошло. «Это такая маленькая серебристая штучка, вроде карандаша». «Ну да», — она пожала плечами, словно объясняла мне известные всему миру истины. «Только это не сам клайдер, а излучатель». «Что ты знаешь об этом?» «Повелитель, вся информация, имеющаяся у жриц, в твоем распоряжении. Я только прошу поехать со мной в храм. Ты должен взять каждую из нас хотя бы один раз, иначе отвергнутая тобой умрет». «Это еще почему?» «Когда девушка решает добровольно стать твоей женой, она принимает авансом ответственность за возможный отказ. Цена такого отказа — смерть». «И многие уже расстались с жизнью». «Никто», — просто ответила она. «Ты ведь здесь в первый раз за много тысяч лет». «И много вас?» 12. «А старухи и младенцы среди вас есть?» Неожиданно лицо ее раскрылось удивительным цветком улыбки. «Мы все в возрасте от 17 до 40 лет». «А что происходит с теми, кто взрослеет?» «Они уходят из храма и начинают жизнь нормальной жизнью». «А я обязательно должен переспать с каждой из вас?» «Да», — просто сказала она и кивнула головой. «Я надеюсь, хотя бы не за один день. На вечер у меня обширные планы». «Сначала я просто хочу, чтобы ты приехал посмотреть на свой дом». «А разве это не мой дом?» — спросил я, обводя вокруг рукой. Она брезгливо дернула своим округлым плечиком, словно мы сидели в занюханной конуре. «Ну, если хочешь, это будет твоим домом. Но ты еще не видел того, другого». Я встал. «Прямо сейчас?» «Через 3 ан я доставлю тебя в любое место, какое пожелаешь». «Да, хорошо». Вот таким образом неуемное любопытство и моя беспримерная кобелиная сущность привели меня на борт легкого быстроходного антиграф-глайдера, летящего к храму Бикху. Сзади на небольшом расстоянии следовал Камарк-21 с охранной Оккой. У меня язык не повернулся сказать им, чтобы остались во дворце. Ничего, пусть ребята проветрятся. Я с удовольствием смотрел на хищно вытянутое тело винтокрылого штурмовика, еще не поступившего на вооружение армии. Это был подарок Ша Камарга, отца изнасилованной девочки. Рассекая небо под плотными облаками, я с блаженством, временами переходящим в плотское возбуждение, любовался золотоволосой красавицей, уверенно ведущей глайдер. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. «Слушай, а если вдруг будут дети?» «Не вдруг, а обязательно будут», — сказала она, не отрываясь от управления аппаратом. «Мы все готовы к этому». «Так все-таки...» Она снова улыбнулась. «Наша конфессия довольно большая и объединяет почти всех наиболее богатых людей планеты. Дети Бога — автоматически потомственные дворяне и желанные женихи для любой девушки». «Ты так говоришь, будто заранее знаешь пол неродившихся детей», — в который раз за это утро удивился я. «Тебя это не должно удивлять». «Да, что тут ответишь?» Проскочив над городом, наша машина некоторое время скользила над предгорьями, пока не взлетела в извилистое и глубокое ущелье, на дне которого змеилась широкая автострада. Наконец, впереди показалось величественное здание, стены которого плавно смыкались со стенами ущелья. Перед дворцом, похожим на строение древних ассирийцев, была большая, заполненная машинами и людьми площадка. Глядя на эту кучу народа, я решил продолжить разговор, но меня прервала жрица. При виде толпы она вынула из зажимов на приборной доске трубку коммуникатора, нащелкала большим пальцем правой руки цифры, поднесла ее к уху и произнесла неожиданно ровным и холодным тоном, каким обычно отдают приказы. «Лия, мы на подходе!» Она одним движением выгнала трубку в крепежный узел, чуть не сломав при этом жалобно скрипнувший аппарат. Потом обернулась ко мне и сказала с улыбкой: «Девочки нас встретят!» И, видимо, желая сгладить впечатление, спросила: «У тебя еще какие-то вопросы?» Я вернулся к теме. «А что будет с матерями?» «Воспитывать дитя Бога – тяжелый труд и большая ответственность. Те, кому улыбнется удача, проведут остаток жизни, занимаясь этим». «И никогда больше не выйдут замуж?» «За кого?» – совершенно искренне удивилась она. «Ну, ведь вы молодые девушки, зачем себя хоронить?» Она озорно улыбнулась, показав чудесные ямочки на щеках. «О нет, мы вовсе не собираемся, как ты выражаешься, хоронить себя, но нам вполне хватает светской жизни, благотворительность, образование. Многие из нас ведут исследовательскую работу в различных областях, но, насколько я понимаю, тебя интересует секс». Я кивнул. «А тут все просто», — сказала она, уверенным движением заводя глайдер на посадку. «Это решает каждая девушка сама. Никто не навязывает ей воздержание». Легкий толчок, и машина, аккуратно притертая к каменным плитам посадочной площадки, послушно замерла в коридоре из светловолосых меднокожих амазонок, оттеснивших толпу. «Приехали». Не успели мы выйти из глайдера, как толпа, окружавшая храм, качнулась было к нам. Хлесткая команда заставила девушек ощетиниться шестами, и люди испуганно отпрянули назад. «Что за девушки?» — спросил я мельком. «Младшие жрицы», — коротко пояснила Захон. «А их что, я тоже должен? Ну, того?» Она чуть не рассмеялась. «Нет, это вовсе не обязательно, но если захочешь...» Захон хитро посмотрела на меня, чуть склонив голову. «Нет-нет», — торопливо сказал я, памятуя о ждущей меня дюжине. Сопровождаемый жрицей я шествовал по направлению к храму, а коридор за нашими спинами уже сомкнулся в каре, не давая подойти близко. Среди толпы были видны лица зевак и ярко блестевшие зрачки объективов телекамер. Возле одной из них я увидел ту самую женщину, чей невероятно злобный комментарий по поводу моей персоны немало позабавил меня. Не обращая внимания на толпу, я подошел к высоким матово-поблескивающим дверям, на которых красовался искусно вырезанный в толще металла черный дракон. Не успев удивиться появлению старого знакомца на дверях этого заведения, я был поражен открывшимся зрелищем. Огромные ворота беззвучно и мягко растворились, пропуская сначала в тонкую, как волосок, а затем все более и более расширяющуюся скважину поток голубого света. Опоры арки, подпиравшие стеклянный, удивительно прозрачный потолок и пол из полированного металла, рассыпали мириады бликов по мозаичным стенам и озаряли 11 живых статуй в тончайших белых накидках. Признаюсь, сердце мое замерло, когда я увидел их. 11 девушек, похожих только в одном, все без исключения были прекрасны. Движением руки жрица остановила меня и остановилась сама. «Повелитель, я хочу представить тебе твоих жен, Риаста!» Высокая светловолосая девушка со скуластым лицом и немного раскосыми глазами сделала несколько шагов из полукруга и встала на колени в 10 метрах от меня. «Кенарадхан!» Тонкая и подвижная, словно язычок пламени, черноволосая и смуглая Кена не прошла, а скорее пролетела расстояние, отделявшее ее и Риаста, и легко, словно пушинка, опустилась на пол. «Лираттах, Рисатена, Инартега!» Девушки выходили по одной, пока у моих ног не склонилась последняя. «Заханели!» — произнесла жрица и опустилась рядом. «Захан», — сказал я, — «извини, я не понял, вы жены или рабыни?» «Как прикажешь, повелитель», — глухо отозвалась жрица. «Тогда встаньте», — приказал я. Раздался легкий шелест ткани, и девочки вспорхнули на ноги. Обводя их взглядом, я сказал тихо, но твердо: «Я не знаю, за какого бога вы меня держите, но рабыни мне не нужны. Вы прежде всего люди, а потом уже женщины, и только в последнюю очередь все, кем вы себя считаете. И первейшее право, признаваемое мною за людьми, это право на свободу воли и волеизъявления. То, как я сюда попал, я имею в виду вашу угрозу самоубийством, иначе как шантажом не назовешь. Но раз уж это произошло, так тому и быть. Но от вас я потребую одной вещи – поступать согласно своей воле и своим желаниям. Если вас не пугает это противоречие, то считайте, что мы и договорились». К концу моей речи уже почти все девушки улыбались. Одна только Захан или оставалась серьезной. «Захан», — обратился я к ней, — «тебя что-то беспокоит?» «Да, повелитель». «Говори». «Ты говоришь как человек, хотя дела твои — это дела Бога». Я перебил ее. «А если ты считаешь себя женой Бога, то просто обязана иметь достаточно воображения, чтобы понять. Меня не интересуют рабы. Если вы претендуете называться женами Бога, то просто обязаны хотя бы в мыслях стать богоравными. Все!» Я улыбнулся как мог теплее. «Мне надоел этот спор. И что у нас дальше по программе?» Захан наконец улыбнулась. «Мы хотим показать тебе твой дом». «Ну, так намного лучше. Это я про твою улыбку, Захан». Я оглядел девушек. «Ну?» Потом подошел, развел руки в стороны, загреб как можно больше тугой девичьей плоти и добавил тоном требовательного ребенка: «Ведите». Непривычные к такому нахальному обращению девушки вели себя сначала немного скованно, но потом разошлись. Первым делом мне показали... Как вы думаете, что? Правильно, спальню. Ну да, спальня — это да. То есть, если сама спальня — это просто да, то кровать вообще нечто. Она была величиной с комнату моей теперь уже безвозвратно потерянной двухкомнатной квартиры там, на земле. Похоже, планировалось, что все 12 моих жен должны разместиться здесь одновременно. Причем, чтобы не было так пустынно, можно было еще пригласить всех младших жриц. «Господи, а жить-то как хочется!» — подумал я, в деталях представив себе эту картину. После спальни последовала небольшая, но богатая библиотека, заполненная в основном оккультной и философской литературой, и исследовательский центр, немало поразивший меня обилием высококлассной аппаратуры. Всеми исследованиями руководила смуглокожая Хатар Садхои. Задумчиво бродя по лабораториям, я неожиданно для себя нарвался на замечательный приборчик, оснащенный прикладом и прицельным приспособлением. Все остальное было такого странного вида, что заставило бы сдохнуть от зависти любого телепродюсера безвременно покинутого мной мира. Он лежал на одном из лабораторных столов, сиротливо и заброшенный среди этого высоконаучного великолепия. «Это что?» — спросил я, показывая на него кивком подбородка. Вынырнувшая из-за спин подруг Захан Илли подошла к столу и, взяв это в руки, одним ловким движением чего-то там передернула, вынула, и прямо ей в раскрытую ладонь упал небольшой, размером с карандаш, серебристый цилиндрик. Она протянула его мне со словами: «Узнаешь?» Я с превеликой осторожностью взял его в руки. «Да...» Это был тот самый безымянный девайс, используемый имперской разведкой. «Смелее, он пустой». «Что значит пустой?» Тут в разговор вступила Кена Радхан. «Клайдер Ханак 300, армейского образца, состоит на вооружении имперской звездной пехоты. Это Ханак 305, облегченный вариант для проведения полицейских акций». «Чего? Какой такой пехоты?» «Имперской звездной пехоты», — бодро отрапортовала она. «Так, или вы рассказываете мне все, что знаете об этом чуде, или я за себя не ручаюсь». «Как? Прямо здесь?» — поинтересовалась полногрудая Риаста. И каким-то очень ловким движением расправила складки одежды на точенных бедрах. Я тяжело вздохнул. «Нет, я, не справившийся в свое время с одной женой, похоже, влип по полной». Итак, опуская все эпитеты и красивости, я передам вкратце рассказ Захан Илли, услышанный мной в просторном холле между библиотекой и обсерваторией. Давно, лет 300 назад, когда Кейт Ратс расплодились до края материка, на маленьком колочке суши между океаном и горами они обнаружили страну Истанди. В гости они никого не звали, вообще вели себя замкнуто, но их очень заинтересовали орудия Кейт Ратс, сделанные из тяжелого серебристого металла. Плавить и обрабатывать его было настоящей мукой, но зато вещи, изготовленные из него, служили почти вечно. В обмен на слитки этого металла истандийцы начали продавать различные орудия и приспособления, позволившие достаточно быстро продвинуть цивилизацию до определенного уровня. Затем они научили жителей Алонис добывать и другие металлы, относящиеся на моей родной планете к категории редкоземельных и тяжелых. Постепенно Кейт Ратс перестали производить продукты питания, довольствуясь поставляемыми из других стран в обмен на собственные истандийские товары. Тем более, что в горах еды было не очень-то много. Все шло хорошо до тех пор, пока цивилизация не подросла до уровня спутников-шпионов и прочей ерунды. Тогда-то в распоряжении разведок Кейт Ратс, Иренгар и еще несколько стран с развитой технологией появились спутниковые снимки. На снимках Истанди из космоса было ясно видно и взлетное поле, явно космические или аэрокосмические аппараты. Судя по отсутствию пусковых ферм и теплового фона при взлете, истандийцы продвинулись в этом смысле куда как дальше всего Алонис. Затем была обнаружена база на Раведии, одной из удаленных от Алонис планет, и космические корабли, интенсивно курсирующие между Истанди и той самой базой. Куда потом девался металл, было неясно. Выяснить не позволяло техническое несовершенство используемой техники. Причем никто не уничтожал ни спутники, ни спускаемые аппараты. Только один раз севший, видимо, прямо на дороге аппарат, двуногие и двурукие в скафандрах отнесли в сторону, после чего продолжили свой путь в трактороподобном экипаже. Эти снимки, в числе прочих, мне продемонстрировали на экране в холле. Жителей Алонис такое пренебрежение злило куда больше, чем открытое проявление враждебности, но у них хватило ума не проявлять своего недовольства открыто. Снимки засекретили. Просочившиеся в печать слухи опровергли. В общем, все как у нас. Правда, несколько раз появлялись заметки, что кто-то пропал на границе с Истанди. На идиотов не жаловали и здесь. Идиллия была нарушена несколько лет назад, когда разразилась война между Киитрацией и Арлинкаа. Поставки тяжелых металлов, добываемых не только в горах, но и в степной зоне, резко упали. Соответственно, сократились и поставки оборудования от истандийцев. Но активно вмешаться в военный конфликт они не желали, делая только одно. Под великим секретом они передавали военные технологии, еще незнакомые этому миру, причем с наглухо залитыми блоками и недвусмысленной картинкой взрыва, предупреждающей любое желание вскрыть эти самые блоки. Но самое главное было в другом. Первые глайдеры были захвачены у арлингов, сначала разбитые, покореженные, с вынутыми или мертвыми излучателями, а затем и вполне боеспособные. Судя по тому, что Истанди подобного не производили, просто негде. И они, и арлинги питались из одного источника. Затем пружина начала раскручиваться дальше. В рядах армии арлингов стали появляться высококвалифицированные чужаки, и стабилизировавшееся вроде бы положение на фронте опять качнулось не в нашу сторону. От Истанди потребовали ответа. После несостоявшегося покушения на императора некоторая информация была дана. Тогда и стало известно о Галактической империи и о гатрийских наемниках, главной военной силе арлингов. Немногочисленные, но очень хорошо подготовленные воины с планеты Гатри были ядром имперских вооруженных сил. Но за деньги часть гатрийцев, в основном те, кого бы мы называли отщепенцами, воевали где угодно и с кем угодно. Положение вновь изменилось с моим прибытием. Оказывается, наши ракеты накрыли тогда не только штаб армии, но и командующего гатрийскими наемниками Исиора Ден Эминар, и заодно и собранных на совещание командиров отдельных подразделений. Теперь за мою голову была назначена такая награда, что в прифронтовой зоне рыскала не одна сотня желающих поживиться. Правда, зная свой скверный характер, халявой я бы это не назвал. Откуда поступало свежее подкрепление, мои жены не знали. Знали только одно. Космодрома на Арлинка не было. Но над островом время от времени вспыхивала радуга, что-то вроде северного сияния. По своей прошлой жизни я знал, что подобное сияние возникает при выбросе элементарных частиц в ионосферу, а примерно через несколько дней начиналась активизация действий арлингов либо на каком-то участке фронта, либо на всех фронтах. С некоторой долей вероятности можно предположить, что сияние было связано с работой некой установки по перебросу войск. Какой именно, истандийцы не знали или просто говорили, что не знают. Теперь все встало на свои места. Оставался еще один вопрос. К слову сказать, казавшийся мне главным, я рассказал сидящим вокруг меня девушкам краткую историю своего появления в этом мире, начиная от моего пребывания в секретном институте, заканчивая тем, как я очухался в незнакомом мне теле. Видите, никакой я не бог, а просто парень, которому чудовищно повезло, закончил я свой рассказ. Но, вопреки ожиданиям, девушки заулыбались, а рыжеволосая Кена, обернувшись к Инартега, попросила: «Инар, расскажи Бикха-Бехан легенду Бикху». Удобно устроившись в мягком кресле и полузакрыв глаза, Инар, обладательница роскошной гривы пепельно-русых волос, начала петь. Никакого музыкального сопровождения не требовалось. Мягкий, мелодичный и неожиданно сильный голос Инар был красив сам по себе. «Тот, кто придет издалека в чужое тело облаченный, обрушит горе на врага и град спасет благословенный. Огнем огонь он остановит и к звездам проложит дорогу. Тот, кто врагов своих простит, недаром носит имя Бога. Ему покорны свет и мрак, огонь и сталь в его руке, и стаи бешеных собак в бескрайней утонут реке. Пройдя по звездному мосту, он обретет свою судьбу, шагнувший через пустоту, прославивший свою звезду». «Красиво! Это вы написали?» — спросил я, немного помолчав. Девушки сдержанно засмеялись. «Ну что ты?» — ответила за всех Лейраттах. «Когда это было написано, никто не знает. Такая надпись есть на всех Кора Дишел. На этих огромных валунах? Ну да. А я-то гадал, что там на них нацарапано. Знал бы, что про меня, никогда в жизни не сломал бы», — попробовал я обратить все в шутку. Тут уже они засмеялись в голос. Кто-то сказал: «Их еще штук 100 по всей планете. Да, богатое поле деятельности». «Ну да», — я сделанно обиделся. «Делать мне больше нечего», — и добавил, обращаясь к Захан. «Я, кажется, еще я видел ваш спортзал». «А тебе интересно?» «Ну, разумеется», — ответил я, вставая с кресла. Увиденное в спортзале меня немного озадачило. Макевары, мишени для метательного оружия, стойки с мечами и пиками. Удивленный, я подошел к одной из стоек и взял в руки меч. Прямой и легкий, с глубокой гардой он напоминал рыцарский. Только не тот, которым ковырялись на турнирах, а боевой, для настоящей драки. «Откуда все это?» «Это историческое оружие, искусство владения им передается жрицам твоего храма из поколения в поколение», — ответила Кена. «Ну а почему остальные ничего не знают об этом?» «Это тайное знание. Оно сохранилось только в храме воина. Люди сами все растеряли. Мы сначала пытались сохранить школы, где обучали искусству бою, но последняя закрылась более 100 лет назад». «И что, вы всем этим владеете?» — с недоверием спросил я. «Риса, Ками!» — скомандовала Кена. Девушки скрылись на несколько минут и появились уже облаченные в доспехи, надежно укрывавшие их от возможных повреждений. То, что я увидел, было, конечно, не вершиной боевого фехтования, но вполне достойно. «А шестые, с которыми стояли младшие жрицы?» Риса и Ками ушли переодеваться, а их место заняла другая пара. Шесты выглядели намного лучше. Стиль чем-то похожий на посох буддийского архата, но смещенный в сторону коротких ударов. «А без оружия?» — не сдавался я. «Кто из вас лучше?» Заха наглянулась. «Ну, наверное, Кена». «Кена, а ты не против поединка со мной?» — спросил я смуглокожую красавицу, разгоряченную зрелищем схватки на мечах. «Может, лучше в спальне?» — предложила она, потягиваясь, как кошка. «Победишь, будешь первой», — пообещал я, сбрасывая сандалии. Сверкнув глазами, она убежала и вернулась, переодетая во что-то отдаленно напоминающее кимоно. В ее руках была такая же одежда и для меня. Я взял принесенное в руки и критически осмотрел. На меня это было явно мало. Я сбросил свою накидку, сунул одежду в руки, кому-то из девчонок и остался только в просторных расшитых шароварах. «Кена, подожди минуту, я хочу немного размяться», — сказал я и проделал короткое, но энергичное кота золотой росы. Строго говоря, разминка мне была не нужна, я просто хотел привыкнуть к полу и своим штанам, которые развивались на мне словно флаги. «Я готов», — сказал я и повернулся к ней. Глаза Кены горели, будто два уголька. Приняв необычную, но вполне рациональную стойку, напоминавшую журавля, она начала сокращать дистанцию и вдруг неожиданно прыгнула, едва не задев пяткой мой живот. Я упал вниз и, не давая ей обрести опору для новой атаки, крутнулся мельницей. У девушки не хватило буквально мгновения для группировки тела, и я сшиб ее с ног. Но Кена не собиралась сдаваться. Она кувыркнулась и вскочила на ноги в полутора метрах от меня, тут же атаковав ударом пятки назад. Я скользящим движением заблокировал ее ногу и рукой ударил в коленный изгиб. Кена опять кувыркнулась на пол и снова встала в стойку. Судя по всему, на этот раз она собиралась достать меня снизу. Я легко ушел от атаки, драконьим хвостом сделав сальто над ее головой. «А теперь попробуем по-другому», — объявил я. И новую атаку встретил вязким движением паука. Через мгновение Кена стояла с закрученными за спину руками, которые я удерживал одной рукой, а второй держал ее на контроле за горло. Зал огласился приветственными криками. Девушки радовались моей победе, как своей, и только Кена отошла в угол, тихо переживая неудачу. Я подошел к ней, положил руку ей на плечо. «Кена, ты победила!» «Как?» Еще не веря, она смотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «Ну, покорило мое сердце. Тебе так больше нравится?» «Да!» Она коротко кивнула и счастливая ускакала переодеваться. Прошло немало времени, пока я наконец не оказался у тех самых дверей, через которые вошел в храм. Не могу описать настроение, с которым я покидал этот дом. Одно, пожалуй, знал точно. Я сюда еще вернусь. Обратно я решил добираться на Камарге. Выйдя из храма, я обнаружил коридор из воинственно настроенных амазонок, которые, как оказалось, и не покидали своих позиций, отсекая поредевшую уже толпу. Увидев меня, десантники возле вертолета тоже оживились и заняли позицию двойного веера. Не потому, что мне угрожала какая-то опасность, а потому, что так положено. Проходя по живому коридору, я вновь обратил внимание на столь полюбившую меня тележурналистку. Она стояла спиной ко мне и гневно говорила что-то в микрофон. К продажности и беспринципности журналистов я привык давно, как, впрочем, и к военным, забывшим или никогда не знавшим, для чего и откуда у автомата растет ствол. Только в этот раз я почему-то решил подойти и засвидетельствовать свое почтение лично. Увидев, что я подхожу к оцеплению, из храма ко мне поспешила резервная окка младших жриц, вооруженных полицейскими доспехами и шоковыми разрядниками. Красивое, чуть смугловатое лицо уроженки предгорий портило гримаса, скривившая губы и острый прищур темных глаз. Именно таких обычно называют стервами. «К своему титулу мясника решил добавить еще один. Клоун, одним словом, именем марающий свою армию, решил стать живым богом, купив на свои кровавые деньги шлюх из храма Бих. Малолетние сучки, конечно, с радостью лягут под кого угодно, лишь бы оправдать свою и без того грязную репутацию, но в этот раз они перешли все пределы даже своей животной похоти». Она стояла спиной ко мне. Оператор делал ей страшные знаки руками и губами, призывая обернуться. Наконец, не закончив очередное ведро дерьма, она последовала его совету и встретилась со мной лицом к лицу. «Я, наверное, не вовремя?» — учтиво поинтересовался я. Сказать, что во мне все кипело, значило ничего не сказать. Я вспоминал легких, словно танцующие в солнечном луче пылинки девочек-жриц. И еще много чего. От моей ярости воздух вокруг тихо звенел и закручивался маленьким вихрем вокруг ног. «Ну что ж ты замолчала?» — ласково заговорил я. — Повтори, пожалуйста, все, что ты говорила в камеру, только теперь, глядя мне в глаза. Я думаю, зрители оценят твой гражданский подвиг. Ее немного трясло. Вероятно, от холода. Все-таки горы. Наверное, всего-то 20-25 выше нуля. Но я не собирался ее прощать. Одно дело оскорблять меня, другое дело дорогих мне людей. За это я рвал глотки всегда и всем. К этому времени резервное око уже оттеснило оператора и журналистку от толпы, образовав еще одно кольцо оцепления. И, судя по лицам девушек, настроены они были весьма решительно. Репортерша, наконец, смогла унять бившую ее дрожь и, пригнувшись, будто призовой бык перед броском на Тореадора, нарочито четко выговаривая слова, буквально проскандировала мне в лицо: «Ты, вонючий и наглый мальчишка, одуревший от выпитой крови убитых тобою людей, я не знаю, чем ты подкупил этих храмовых проституток, что они признали тебя богом, но я знаю твою истинную цену». Ярость, бурлившая во мне, внезапно вскипела. и несколько неожиданно выплеснула с облаком рыжеватого вихря из песка и камней, метнувшегося из-под моих ног. Смерч накрыл ее, и на мгновение она исчезла из вида, а потом песок опал вместе с какими-то лоскутками. Я поднял глаза и увидел, что абсолютно голая женщина, лишенная не только одежды, но даже всех волос, стояла столбом в совершеннейшем ужасе, не в силах даже руками прикрыть свою наготу. Ровно через минуту я был в воздухе и пытался унять легкое покалывание в голове и руках, массируя затылок и кисти рук. Я уже почти подлетал к своей резиденции, когда Радх передал мне трубку. «Кто?» — глазами спросил я его. «Эрхарирх». «Да, слушаю». «Командир, у меня не очень хорошие новости». «Подожди-ка, дай догадаюсь. Еще 200 жриц объявили меня своим мужем». «Нечто похуже». «Да?» — заинтересовался я. «А что же может быть хуже?» «Сутки назад сбежала Эл-Аркима. Ну, это, командир Сит-Тамиратх». «Ну и что? Она танцующая». «Нет, нет, я понимаю. Ты на моих глазах уничтожил 6 огненных танцоров, но она... это нечто. Охранники говорят, когда она совсем очухалась, то порвала наручники и метнулась к ограде». «Ты что, хочешь сказать, они не смогли ее подстрелить?» «Нет», — с раздражением ответил Шаир. «Я только хочу сказать, что там у них вместо обычной колючки корихитовая проволока. Соседний завод расплатился за рабочие руки. Так вот, в клочья! Ты слышишь? Как бельевую веревку 0,5 мм в диаметре, 0,5 тонны на разрыв!» И чуть спокойнее добавил. «Я уже послал 2 оки полного состава в твою резиденцию». «Ты что, и в самом деле думаешь, ее это остановит?» «Нет», — неуверенно сказал он. «Но что-то же делать надо. Да, кстати, охранники говорят, она ранена». «Это как?» — удивился я. «А так, кому-то пришло в голову послать ей вслед очередь из танкового гранатомета». «Ну и что?» «А то, что ей приспичило уходить по ущелью. Поисковая группа потом нашла пятна крови на камнях». «Много? Чего много?» «Я спрашиваю, крови много?» «Ну, достаточно. И, похоже, зацепило ее серьезно». «А почему ты думаешь, будто она пойдет ко мне домой?» «Ну, куда же еще?» «Слушай, ты Агих хотя бы иногда смотришь?» «Не выдержал я». «Нет», — ответил он заинтересованно. «А что?» «Да там уже с утра показывают ликование народа возле одной гостиницы». «Ах, как же я сразу не догадался! Рих Дас приехал, этот актер, да?» «Ага, я к гостинице. А ребят направить туда же?» «Нет, никого не надо. Пусть устроятся у меня как смогут и отдыхают. И пусть не вздумают рыть там окопы, иначе их ждет страшная смерть от руки моего дворецкого». Он засмеялся. «Хорошо, конец связи. Конец связи». Я отдал трубку Дарахтову и произнес, наклоняясь к его уху: «Ты знаешь гостиницу «Скала Света»?» Он утвердительно кивнул. «Там на крыше есть площадка?» «Ну нет, так будет», — меланхолично произнес он. «Давай туда». Дарах снова кивнул, прижал ларингофон к горлу и отдал несколько коротких команд. Комарк резко взял вправо, и в моем окне на мгновение блеснули ледники Ассахати и густо-синее небо над горами. То, что Эл-Аркиман подстрелили, это, пожалуй, хорошо. И хорошо, если ногу, тогда она не боец. За размышлениями я не заметил, как мы подлетели к гостинице. Машина еще висела над посадочной площадкой, как парни горохом сыпались на бетон. «Тахор!» — окликнул я своего пилота, когда мы сели. «Я тебе оставлю пару ребят. Сгоняй ко мне домой, привези парадную форму и заправь машину под горлышко. Да, заодно поинтересуйся, может ли Арох отменить мои приглашения на праздник 3 лун?» Я повернулся к Доратху и показал два пальца и на машину. Он мгновенно понял меня, и двое из Окки заскочили обратно. «Все!» — я хлопнул его по плечу. «Давай!» Четыре турбины Камарго мягко взвыли, обдав меня плотным воздухом из-под сливающихся в сверкающий диск лопастей, он взмыл под облака. Я проводил его взглядом и направился к лифту, ведущему в гостиницу. Перед входом меня ждал какой-то служка. Он уже хотел спросить что-то, но увидел десантников в штурмовом снаряжении и собрался исчезнуть. Я остановил его. «Как тебя зовут?» «Асси, господин», — произнес он, заикаясь. «Хорошо, Асси. Скажи мне, где находится номер, в котором остановился Шагранг?» «Он в 12-м». «Это какой этаж?» «Это пентхаус». «Как туда подняться?» «Вот», — он рукой показал на лестницу. «Отлично!» — я хлопнул его по плечу. От неожиданности он осел на пол. Но не прошли мы 10 метров, как путь нам преградили двое здоровенных молодцов. «Туда нельзя!» «Это почему же?» — искренне удивился я. «Там частные владения». «Уж не Шагранга ли часом?» «Да», — кивком головы подтвердил один из шкафов. «Ага, а я, по-твоему, кто?» В совершеннейшем смятении он рассматривал мое лицо. «Двойник?» — неуверенно предположил он. «Ну да», — обрадовался я, — «точно. Я двойник, а это...» — я показал на нетерпеливо роющих копытом штурмовиков. «Это клоуны!» «Ты проводи меня скорее к тому парню», — продолжил я доверительным шепотом, «а то не ровен час, покажут они тебе пару своих трюков, и обхохочешься до смерти». После моего дворца и храмовых покоев пентхаус показался мне скромной квартиркой, правда, весьма обширной. Не успел я толком осмотреться, как двери одной из комнат распахнулись, и в холл выскочил я собственной персоной в окружении стайки прелестных нимф. Признаюсь, вблизи сходство было еще более близким. Единственное, что ему не удалось скопировать полностью, так это походку. Вообще, такую степень подобия мне не приходилось видеть. Невольно я позавидовал мастерству актера, ведь он же не видел меня живьем. Стоп, стажер из штаба. Ясно. Шагранг. «Я счастлив! О, боги, я счастлив видеть тебя!» Он пожимал мне руку, хлопал по плечу, улыбался и вообще всячески показывал свою приязнь. Его девушки клубились вокруг нас шелестящим и душистым роем. Мне-то он был вполне симпатичен, поэтому я улыбался ему в ответ и сказал: «Я вижу, твоя стажировка не прошла даром». «Ты узнал меня?» — нахмурился он. Потом вновь просветлел лицом и поинтересовался: «А где я прокололся?» «На мимике. Ты очень хорошо ее скопировал, а это значит, ты видел меня своими глазами, а чужих в части за последнее время было только двое. Значит, один из них ты. А кто тут другой?» «Да скорее клоун, чем актер». Я широко улыбнулся, вспомнив его кислую рожу. «Проверяющий из штаба фронта», — коротко пояснил я. Внезапно он вскочил с широкого дивана, на котором мы устроились. «Ты обедал? Слушай, они здесь прекрасно готовят». «Некогда», — я нахмурился, вспомнив цель своего визита. «Совершил побег очень опасный преступник, у которого со мной свои личные счеты». «Но...» — он обвел взглядом комнату, по которой расползалась охранная Окка. «А разве твои солдаты и моя охрана не смогут остановить его?» «Ее...» «Это женщина, и даже с учетом того, что она, скорее всего, серьезно ранена, я абсолютно не уверен, что ее смогут остановить». «А ты сможешь?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Я думаю, да, но я не хочу, чтобы кроме меня кто-то еще рисковал». «Мне нужно будет уйти?» Он оказался опечаленным. «Да», — твердо сказал я. «Жаль», — он хитро улыбнулся, — «мне понравилось, и еще никогда за свою жизнь я не получал столько аплодисментов». «Еще успеешь», — усмехнулся я, — «обещаю тебе, как только вся эта бодяга закончится, ты сможешь вернуться и продолжить лавроуборочную страду». «Обещаешь?» — склонив голову, он заглянул в мои глаза. «Обещаю», — рассмеялся я, — «а теперь давай снимай грим, забирай девушек и дуй отсюда». Он что-то еще хотел добавить, но я его прервал. «Давай-давай!» и махнул рукой, показывая, что разговор закончен. Через некоторое время шум смолк. Ушел Рихдас, упорхнули девушки, остался один я, окруженный своими верными солдатами. «Черт, девушки!» — подумал я и потянулся к матово-черной коробочке коммуникатора. «Здесь круг один!» «Слушаю тебя, круг!» «Да не, Ирха!» Щелчок, и в наушнике возник немного усталый голос Шаирха. «На связи!» «Слушай, мне нужно 5-6 девушек из числа тех, кто получил штурмовую подготовку и уже побывал в деле». «Ну, есть такие». «Кого ты предлагаешь?» «Оку, Бешеный Асги». «Рейд на Арисант?» — уточнил я. «Ну, он самый?» «Годится. Переодень их в самую легкомысленную одежду. Стоп, здесь переоденем. Затем я перечислял, что они должны прихватить с собой. Датчики движения, термодатчики, масс-детекторы. И все это срочно, ты меня понял?» «Исполняю. Конец связи», — ответил он и отключился, услышав финиш. Но это было еще не все. «Доротх, здесь командир». «С ребятами развороши гардероб и переодень 4 в гражданское. Убери местных бойцов и замени их нашими ребятами». «Понял», — он помялся. «Тут к тебе рвется один». «Кто?» «Да шумный такой, я не понял». Я вздохнул. «Ну ладно, давай этого скандалиста». Скандалиста запустили через пару минут. Невысокого роста и тщедушного сложения, с клокоченной седой шевелюрой он ворвался, как предводитель команчей, с ревом и криком потрясая сухонькими кулачками. «Я сгною тебя в провинции! Да ты у меня сдохнешь, играя голос за сценой! Меня! Меня! Великого Адахи велел не пускать к себе в номер!» Тип воздел глаза к небу. «Боги отняли у него разум! Идиот! Это была твоя идея? Ты забыл, кем ты был без меня? Ты что, возомнил себя настоящим шагрангом? Да ты посмотри на себя, фигляр несчастный! В одном его мизинце величия больше, чем во всей твоей противной фигуре! Откуда ты взял эту бездарную массовку?» — возопил он, показывая на окопавшихся в холле разведчиков. «Так, по-твоему, должны выглядеть легендарные небесные стражи?» Я спокойно слушал его тираду, раздумывая, чего такого еще не сделал, чтобы взять Элар Кимон с наименьшими потерями. Тут появился Доратх, ведя 4 парней. «Дядя, утихни!» — попросил он захлебывающегося старичка. Сдвинув его в сторону, словно блюдечко со стола, он подвел ко мне 4 в цивильном платье. «Ну как, командир?» Выглядели они в гражданском не очень. Плотный загар и жилистые руки выдавали их с головой. «Ладно, сойдет». Я махнул рукой, и битюги утопали на позицию. Внезапно в холл из соседней комнаты заглянула Тега Тира, хуже развернувшая мобильный центр связи. «Командир, Адзати Рахар на связи». «А, ну давай». И уже в трубку. «Приветствую». Раненый в руку при прорыве к императорскому дворцу, генерал-полковник был, похоже, свеж и бодр. Во всяком случае, голос его был вполне тверд. «Слышал, ты нашел себе новое развлечение», — после приветствия сказал он, смотря что ты имеешь в виду. «Поимку огненных птичек на хитрую наживку в виде собственной задницы». «Что, уже доложили?» «Все шутишь, лучше скажи, тебе помощь нужна? Люди, оружие, техника?» «Нет, нет, этого ничего не надо. Я думаю, основная часть программы начнется часам к 3 утра, после парада и последующих увеселений». «Ну ладно, похоже, тебе виднее. Если что, я твоим связистам оставлю прямой выход на себя». «Спасибо, Рахар». «Удачи твоей охоте!» Человечек, стоявший рядом, великий Адахи, как он себя назвал, нервно двигал острым кадыком, пытаясь выдавить из себя хоть слово. Потом, прокашлявшись, он тихо даже не спросил, а просипел. «Это тот самый Рахар Адзати, Рахар, имперский страж? А ты знаешь другого Рахара?» — холодно осведомился я. «Значит, ты...» До великого Адахи, кажется, дошло. Не закончив фразу, он схватился за сердце и упал бы, если б его не подхватили на руки. «Врача!» — скомандовал Дорот. Подскочивший Сатриго быстро осмотрел теряющего сознание старикашку, нагнулся за бутылкой воды, руками оторвал стеклянное горлышко, налил воду в стакан и протянул его Адахи. Тот сделал несколько мелких глотков. По мнению Риго, этого количества влаги было совсем недостаточно. Остатки он вылил прямо ему на голову. Взгляд человечка сразу просветлел, и он встрепенулся. «Сад!» — обратился я к Риго. «Не подскажешь ли, откуда такие чудодейственные способы лечения?» Гадко ухмыльнувшись в ответ, он молча ушел, оставив меня в самых тяжких сомнениях. Тем временем очухавшийся импресарио причитал, заламывая руки, как третий разрядный исполнитель короля Лира. «О, как я мог ошибаться! Где были мои глаза?» «Хватит!» — остановил я его. «Что ты делал для Даса?» «Я был его агентом». «Дальше?» «Я устраивал для него пресс-конференции и встречи с продюсерами». «Твой контракт прекращает действие», — жестко сказал я. «Можешь идти». «А как же пресс-конференция?» — ужаснулся он. «Фотографы из Ленарк Дамис и Рик Данкарах, программа «Грань», — считая, он загибал пальцы на руках. «И еще...» В совершеннейшем ужасе он смотрел на свои руки со всеми загнутыми пальцами, потом бессильно уронил их вдоль тела и побрел прочь, приговаривая: «Они меня разорвут, точно разорвут, и пыли не оставят! Предупреждала же меня мама!» О чем там его предупреждала мама, я так и не узнал, потому что в этот момент мне в голову пришла ценная мысль. Если я внезапно откажусь от всех встреч и перестану появляться на людях, Эл Аркимон будет трудно меня найти. По-моему, невежливо заставлять даму искать себя. «Постой!» Он остановился и посмотрел на меня с надеждой. «Уточни, пожалуйста, ты представлял его как актера, который играл меня, или как Шагранга?» «Как Шагранга». «А кто еще, кроме тебя, знал, что это актер?» «Никто. У меня договор на эксклюзивное представление тебя перед журналистами и публикой». «А откуда он у тебя? Я ничего не подписывал». «Меня вызвали в имперскую безопасность и выдали договор. Сказали, что пока ты занят, тебя будет представлять Рих Дас. И все». «А почему тебя?» «Да потому что я лучший», — ответил он, горделиво приосанясь. «Садись», — я показал ему в одно из кресел. «Рассказывай, что там у тебя намечено». Он вынул из бокового кармана куртки свернутый пополам листок и стал читать, вводя по списку трясущимся пальцем. «Через два зан пресс-конференция, затем обед с представителями деловых и промышленных кругов. После этого будут фотографы из журнала «Рик Данкарах» и издательского дома «Ленарк Дамис». Потом делегация женского комитета «Достоинство». Потом перерыв на зан и прямой канал программы «Грань». Затем концерт в «Император Холли», потом опять перерыв, после этого ужин и в полночь парад. Он оторвался от списка. «Тут вы должны были поменяться», — он развел руками. «Ладно, давай так. Все, что можно отменить, отменяй. Остальное...» — тут уже я развел руками. Адахи просиял. «Отлично, отлично, сейчас, сейчас, сейчас». И он вновь склонился над списком. «Так, пресс-конференция». Он поднял на меня глаза. «Тут уж никак. Потом обед. Ну, можно посидеть немного и уйти». «Годится», — поощрил я его. «Затем», — продолжал он, — «фотографы, ну, эти быстро, скажем им, чтобы пошевеливались, и через 10 зан вытолкнем. Так, женский комитет перебьется, прямой канал...» «Сократить можно?» — поинтересовался. «Сейчас узнаю», — он вытащил из другого кармана телефон. «Это Дахи, да-да, Нитха, срочно, сейчас!» Сказал он уже мне, оторвавшись от на мгновение от трубки. «Да, Аня, слушай, у меня небольшая проблема», — начал он, блуждая глазами по холлу. «Надо подсократить программу». Из трубки донесся неразличимо гневный женский голос. Адахи нервно помассировал шею, переложил аппарат из руки в руку, поднеся его к другому уху. «Нет, это ты меня послушай, сократить все равно придется, зато тебя ждет сюрприз». «Догадайся!» Пауза. «Нет!» Опять пауза. «Нет, не угадала!» Он посветлел лицом. «Ну да, точно, девочка, так что твои зрители будут в полном восторге!» «Да!» Он помолчал, прислушиваясь. «Еще круче, чем ты думаешь! Все! Остальное потом, пока!» «Значит, никто не знает?» С иронией спросил я его. «Ну...» Он тяжело вздохнул. «Она ведь утверждала перечень вопросов, и я должен был объяснить, зачем выкинул все специальные и профессиональные темы. Ладно, кто еще знает, что вместо меня должен быть актер?» «Больше никто», — заверил он меня. Наш разговор был прерван Лероди, вынесшим на вытянутых руках, как святыню, мой парадный мундир. «Леро», — обратился я к нему, — «если ты немедленно не сделаешь лицо попроще, то я прикажу этим костюмчиком вычистить все нужники в гостинице. Ты меня понял?» — строго спросил я его. Бедняга, видимо, представил себе эту сцену в красках, ибо побледнел так, что стал одного цвета с белоснежной формой. «Ну ладно, все, я пошутил». Я поднял руки, показывая, мол, сдаюсь. «И мне придется в этом париться целый день?» — спросил я теперь уже своего продюсера. «Ну, это было бы, конечно, идеально. Не в гражданском же вам выступать». «Леро», — обратился я вновь к своему ординарцу, — «ты, кроме этого, ничего не притащил?» Не моргнув глазом, Леро отрапортовал, как на плацу. «Штурмовой комплект, рейдовый комплект, выходная форма, фотохромный комбинезон!» Я почесал за ухом и распорядился. «Давай выходную!» Пока я переодевался, Адахи поинтересовался у моего адъютанта, действительно ли он притащил такую кучу барахла лишь потому, что вдруг что-нибудь из этого может мне пригодиться. Получив утвердительный ответ, он воскликнул: «Мальчик, да тебе ж цены нет!» И, понизив голос до шепота, добавил: «Если тебе когда-нибудь понадобится работа, то у меня всегда найдется место!» Стоя перед огромным во весь рост зеркалом, я рассматривал свое отражение и внезапно вспомнил, как полгода назад также рассматривал себя, стоя в клозете подземной базы. Правда, тогда медалей и орденов было значительно меньше, да и погоны пожиже. Я подмигнул самому себе, а точнее своему предшественнику. «Ну что, парень, не посрамил я твою шкурку?» Ладно, поправив берет и кобуру, я вернулся в холл. Непривычные к виду парадной формы парни повскакивали с места и замерли по стойке смирно. «Вольно, ребята, не на параде!» «Как хорошо быть генералом!» «Ну что, пошли?» — спросил я. «Да, время!» — согласился Адахи, и мы направились к лифту, ведущему в конференц-зал. Народу в зале было не продохнуть. На столе, вопреки моим ожиданиям, было только 4 микрофона в ряд и букет шикарных бледно-желтых гихаи, по запаху чем-то похожим на наши розы, а по виду на лилии. После короткого представления всем присутствующим и полного перечисления всех моих титулов посыпались вопросы. «В чем секрет твоих военных успехов?» «Мои успехи — это мои солдаты». «Это не твои солдаты, это солдаты императора». «Там, где мои успехи, это мои солдаты, а там, где успехи империи, императора». «Почему у тебя так много каторжников?» «С позволения императорского прокурора я дал этим людям еще один шанс, и они им воспользовались». «Ты не считаешь, что стоило набрать элитную часть из дворян?» — спросил молодой голос из угла зала. Когда я формировал свое подразделение, оно вовсе не было элитным. Тогда мы были просто командой смертников, но, видимо, даже для смерти мы оказались слишком плохи». В зале раздался смех. «Но теперь, когда ты можешь набирать лучших из лучших, не стоит ли обратить свой взор на молодых дворян?» Не унимался все тот же голос. «Я считаю, таких подразделений должно быть много. Война длинная, и славы хватит на всех. Поэтому у каждого офицера есть возможность превратить своих солдат в образцовых. Это лишь вопрос времени и собственных навыков, и вовсе не происхождения. Правда ли то, что ты голыми руками убил полную хетту танцующих?» «Правда? Как тебе это удалось?» Я улыбнулся. «Диета и здоровый образ жизни». Снова смех в зале. «Как ты отнесся к тому, что жрицы назвали тебя Бикху?» «Нормально. Ты действительно чувствуешь себя богом?» «Да, разумеется, нет». «Твои солдаты еще не отдают тебе почестей как богу?» «Каждый, кому придет в голову такая мысль, будет чистить солдатские нужники, пока не вылечится». «Ты уже выбрал спутниц для праздника трех лун?» «Да». «Кто это?» «Секрет», — сказал я и добавил, — «скажу только, это был самый трудный выбор в моей жизни, поскольку все, без исключения женщины, приславшие мне приглашение, были просто ослепительны». Мой нехитрый комплимент был встречен дружными аплодисментами женской части зала. Встал высокий пожилой журналист с ярко-оранжевой карточкой информационного агентства «Полюс». «Мы видели, что произошло возле храма Бикху, когда ты так оригинально расправился с Иниасор. Скажи, как тебе это удалось?» «А ты смотрел от начала до конца?» «Да, тогда ты должен был слышать, что она сказала о жрицах». «Ну, он замялся, эту площадную брань трудно было не услышать». «Тогда у тебя должен быть другой вопрос». «Какой?» «Почему я сделал с ней только это, а ничего более серьезного? Обычно мои враги не выживают». «Но по отношению к своей невесте ты мог быть и снисходительнее?» «Так вот, кто тогда рвался ко мне во дворец. Всех, всех разжалую к чертовой матери, всех в саперы, хоть бы одна сволочь предупредила». Я надеюсь, что пауза, пока я собирал в кучку разбегающиеся мысли, не была слишком длинной. Когда я валялся в госпитале и позже, уже на фронте, у нее была масса поводов и способов найти меня, но она предпочла другой путь. Видимо, не очень довольный моим ответом репортер, тем не менее, сел. «Почему ты позволил той девчонке совершить самосуд над арестованными офицерами?» «Встань, пожалуйста, я тебя не вижу». Из центра зала, занятого элитой журналистского корпуса, поднялась грузная дама лет 70. «Спасибо. Я ничего ей не позволял. Наказать этих уродов была целиком и полностью моя идея». «Но это же беззаконие!» — возмутилась она. «Ага», — согласился я. «Только вы это расскажите девочке, с которой сорвали одежду, а потом несколько часов подряд насиловали, затем ей не дали даже одеться, а просто привязали к ножке стула, засунув кусок грязной ветоши в рот, чтобы не скулила». «Ничего с ней не случилось. Она, наверное, была сама рада, когда эти парни проявили к ней внимание». Тут уж я вскипел. «Понимаю», — сказал я отчетливо и громко. «Для дамы такой внешности, как твоя, любое проявление мужского внимания — это счастье, которое так редко выпадает. Я очень сожалею, что не тебя привязали под столом голую, хотя и сомневаюсь, что мне твой вид доставил бы эстетическое наслаждение, но ты меня убедила». Я понял, что, отрезав гениталии у этих ублюдков, я наказал их вовсе не так строго, как мне бы этого хотелось. Надо было отдать их тебе. Правда, в этом случае имперский прокурор точно растерзал бы меня за неоправданную жестокость. Зал покатился от хохота. Смеялся и я, провожая взглядом взбешенную женщину, покидавшую пресс-холл. Но допрос продолжался. «А что ты намереваешься сделать с призовыми деньгами за танцующих?» «Ничего. «Как это? Для получения этих денег мне нужно отдать их амулеты», — журналист, задавший вопрос, согласно кивнул. «А я не собираюсь их отдавать. Слишком дорого они мне обошлись». «А какую цену ты имеешь в виду?» 125 моих солдат отдали свои жизни в том бою. Нет таких денег, которые могут перевесить эти амулеты». «А правда, что ты своими руками отрезал головы у командиров повстанцев?» «Правда. Почему ты не приказал сделать это своим солдатам? Особо грязную работу я стараюсь делать сам. Тебе нравится убивать? Встань, пожалуйста». Из первого ряда поднялся совершенно седой мужчина в дорогом костюме. «Ты ведь журналист?» — он согласно кивнул. «Когда ты ведешь наблюдение за продажным чиновником или проводишь какое-нибудь журналистское расследование, тебе приятно?» «Думаю, нет, но ты все равно делаешь это, ибо твоя работа в некотором роде — ассенизация общества». «Спасибо, я понял». Было еще много вопросов. Наверное, все это продолжалось бы еще очень долго, но мой агент вежливо и очень решительно прервал пресс-конференцию. Затем по длинной застекленной галерее мы прошли в зал приемов на торжественный обед. Скучное и бессмысленное мероприятие, однако, было скрашено присутствием нескольких знакомых мне людей. Занимательная и полезная беседа с двумя крупнейшими в Киитрац промышленниками стоила того, чтобы посетить такое тоскливое сборище. Мне было сделано несколько забавных предложений, если вдруг я решу оставить службу, и даже одно откровенно своднического толка. Подошел даже Шикамарк, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение. В ответ я не удержался и завел с ним разговор на специальные темы. Будучи крупнейшим на Алоне конструктором машин вертикального взлета, он сначала с некоторым снисхождением, а потом с удивлением, плавно переходящим в изумление, слушал мои разглагольствования по поводу возможных улучшений конструкции его машин. Каюсь. Мои знания были почерпнуты мною из знакомства с вертолетами Камова. Но справедливость требовала еще одного. Шикамарк, а не кажется ли тебе, что у боевых машин должно быть более короткое и хлесткое имя? Что ты имеешь в виду? Ну, все же знают и так, что эти машины сделаны твоей фирмой. Но имя у машины должно быть свое, и твое одновременно. Например, просто «К» и номер. Возникает сразу множество ассоциаций. «Каймо» — «Молния» или «Кат» — «Смерть». Он задумчиво посмотрел на меня. «Да, интересно, надо подумать». «Обязательно подумай». Но ничто слишком хорошее или слишком плохое не продолжается слишком долго. И Лира Ди, как и было условлено, под благовидным предлогом выдернул меня оттуда. Когда я вернулся к себе в апартаменты, там вовсю кипела работа. Ребята распаковывали, устанавливали аппаратуру, которую привезла бешеная Азга. Сама она, разодетая как портовая проститутка, стояла во вполне гармоничном окружении своих девушек. Увидев эту картину, Аддахи замер в немом шоке. «Азга, кто тебе посоветовал все это одеть?» — спросил я тихо. Она недовольно передернула плечами, словно хотела сбросить с себя эту ярко-красную кричащую тряпку. «Мне сказали, что ты хотел видеть нас в чем-нибудь легкомысленном». «А где ты это все взяла?» «Внизу, в магазине». «Внизу, в метро?» «Ну да». С каждым ответом она становилась все неувереннее. Я улыбнулся, ласково потрепал ее по руке и сказал: «Сейчас все поправим». «Аддахи», — окликнул я выходящего из ступора продюсера, «у тебя есть знакомый модельер из тех, кто занимается женской одеждой?» «Да-да, конечно», — забормотал он, хватаясь за телефон. Не прошло и получаса, как мне доложили о прибытии Шанархата. Потому как кинулся к дверям холла Аддахи, я понял, что это тот, которого он ждал. В холле приема в окружении ассистентов, ящиков, ящичков и коробок стоял высокий и худой Шанархат, звезда столичной моды. После церемонного представления я, как мог, коротко объяснил, какого именно рода помощь мне требовалась. «И последнее», — сказал я, когда все вопросы были решены. «Азга и ее девушки — это простые девчонки из городских предместий. В свое время они натворили разных глупостей и попали под каток правосудия. Теперь они солдаты императора, и за спиной у каждой кровь и смерть. Но они все равно маленькие, беззащитные девчонки, даже если они научились этого не показывать. Постарайтесь их не обижать». Нархат только поклонился и неожиданно мудрой и лукавой улыбкой и удалился в одну из комнат, отведенных для него. Фотографы крупнейшего на планете информационного агентства Линарк Дамис появились ровно за минуту до назначенного срока. Быстро и без суеты из ящиков и кофров на свет появлялись разнообразная аппаратура, мгновенно превратившая малый холл в настоящую фотостудию. Так бы они и трудились, если бы не бешеная Азга и ее девочки, которые появились в зале. Непривычно тихие и невероятно красивые. Прекрасные настолько, что фотографическая команда несколько секунд буксовала, пялясь на девчонок и одновременно пытаясь работать. Я продолжал отдавать команды, готовя свою банду к визиту Эллар Киман, а фотографы как-то тихо и незаметно начали снимать. Я понял это только тогда, когда один из них полез менять кассету в аппарате. Так они и работали до тех пор, пока я не вышел Лиродии с мундиром, в котором мне предстояло париться до самого парада. По идее, время фотографов уже закончилось, но, взглянув на руководителя бригады, я понял, что парни будут стоять насмерть, пока не снимут меня в этом наряде. Вели они себя хорошо, и я дал команду оставить их еще на несколько минут. Вопреки ожиданиям, мундир оказался вполне удобным и сидел превосходно. Даже воротничок не давил. Невероятно. Есть все же в жизни настоящие чудеса. Чуть позже подошли четверо рахаровских ребят. Сначала я хотел отослать их подальше, но потом посмотрел на них внимательнее и решил, что эти парни, разодетые, словно городские пижоны с повадками волкодавов, будут полезны, так как немного разнообразят нашу компанию. Прямой канал «Грань» выходил из помещения на верхнем этаже телебашни. Проходя по холлу, я машинально огляделся в поисках следов боя и практически ничего не увидел. Вокруг кипела работа, и все в спешном порядке закрашивалось и замазывалось. Скоростной лифт вознес нас на самый верх, где располагались обзорные площадки. На одной из таких площадок с видом на дворец императора и находилась студия программы «Грань». Ани Тха, немолодая, но еще красивая женщина, встретила меня у самого лифта. Она удивленно оглядела нашу разношерстную компанию и произнесла: «Адахи говорил мне, что будет настоящий шагранг. А может, я попробую его заменить?» — вежливо спросил я. Вместо ответа она вдруг пристально посмотрела мне в глаза, а затем перевела взгляд на сопровождающих. Что уж она там увидела, не знаю, но почему-то ойкнула и заторопилась. «Сюда, пожалуйста!» Меня привели в гримерку, где быстро произвели какие-то манипуляции с лицом. Я хотел было отказаться, но вспомнил поговорку насчет чужого монастыря. «Вы готовы?» — пропел над ухом голос Анитха. «К чему?» — я удивленно обернулся. «Так, давайте быстро пройдемся по вопросам». Аня держала в руках небольшую книжечку, похожую на ресторанное меню. «А вы готовы?» — спросил я. «Давайте сюда свои вопросы». Она подала мне список. «Вы ведь, насколько я знаю, профессионал?» — уточнил я. Она кивнула. «Ну тогда...» — я аккуратно разорвал список на мелкие клочки. «Надеюсь, мы не разочаруем друг друга?» В ответ она покачала головой. «Ну тогда держитесь!» Зал, в который нас привели, был полон народа. Человек 200 сидели в креслах, расположенных амфитеатром вокруг площадки. Стоило нам появиться в студии, как зал взревел. Кто-то аплодировал, кто-то кричал что-то гневное, но равнодушных не было. Усиленный динамиками зазвучал голос ведущей. «Разрешите представить вам генерала Шагранга и его офицеров!» И снова крики и аплодисменты. «Имя генерала Гранга известно многим, но в последнее время он стал необычайно популярен, в основном в связи с его деятельностью как командира дивизии особого назначения императорских военно-воздушных сил. Но еще до войны его имя было связано с многочисленными скандалами, потрясавшими светскую жизнь столицы. Скажите, генерал, как случилось, что светский хлыщ стал боевым офицером?» Я улыбнулся. «Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня в студию, даже если они и не питают ко мне дружеских чувств. По опыту знаю. Равнодушие – худшая форма отношения к человеку. А отвечая на вопрос, могу сказать следующее. Когда не рвутся снаряды и в стране царит мир, одни из самых неудобных людей – боевые офицеры. Привыкшие или желающие жить так, чтобы кровь кипела в жилах, они часто совершают поступки, которые люди оценивают как странные или эпатажные. Если начинается война, они быстро находят свое место на передовой, а если нет – растрачивают силы в экстремальном туризме, диких поступках или любовных похождениях. Каждый офицер в душе – авантюрист и экстремал, ну, хоть немножечко. Иначе очень трудно смириться с мыслью, что от смерти тебя отделяет тончайшая пленка, имя которой – судьба. Но такой карьерный взлет! Кое-кто связывает его с именем Эрни Дарх. Можно быть паркетным генералом по протекции, но командовать десятками тысяч человек в ситуации, когда от действий каждого зависит судьба страны, не думаю, что администрация и император настолько недальновидны. Ты убил тысячи человек, и после войны тебя будут судить как военного преступника. Вскочивший с места низкорослый человечек потрясал маленьким кулачком и, казалось, был готов сам броситься в драку. Охрана быстро посадила его на место, но он еще кипятился некоторое время, выкрикивая что-то бессвязное. «Можно ответить?» «Да, пожалуйста». А не была сама любезность. За время боевых действий нашей частью самостоятельно и при поддержке различных соединений было уничтожено около 40 тысяч человек. Как правило, все они находились на территории нашей страны незаконно, с оружием, и не скрывали враждебных намерений. Если кто еще не понял, то скажу. Убийство – это та работа, за которую солдату платят деньги, если хотите, его основная цель. И у любого общества нет иного выбора, как кормить эту банду профессиональных убийств под названием «армия». В противном случае общество будет кормить какую-то другую, скорее всего, иноземную банду убийц. И эта иноземная банда будет совсем не так лояльна к мирному населению. Если у вас нет собственного сапожника, вы будете покупать обувь в другой стране, и кормить вы будете не своего работника, а чужого. Так же и с армией. Общество, не желающее иметь и кормить собственную армию, будет кормить чужую. Но каждый солдат не просто убийца. Он вырос в этом обществе. У него есть друзья, братья, сестры, мама, папа. И в каждом гражданине своей страны он не может не видеть близких ему людей. У солдата чужой армии таких привязанностей нет. Поэтому любая мысль о том, что придет чужой дядя с автоматом, и все заживут лучше прежнего, просто бред. В лучшем случае покоренную страну превратят в сырьевой придаток, а выкачив все природные и людские ресурсы, просто выкинут на помойку. Словно взяла ведущая. «Но при подавлении мятежа вы убивали граждан нашей страны». «Я вижу в зале полицейского офицера». Грузный мужчина в черной форме тяжело поднялся со своего места. «Офицер, напомните присутствующим выдержку из полицейской инструкции. То место, где сказано о порядке действий в случае массовых противоправительственных выступлений с применением оружия». «Огонь на поражение!» «Спасибо». И, видя, что он собирается сесть, я добавил: «Еще один вопрос. Сколько полицейских было убито в ходе мятежа?» «Около 200 полицейских и порядка 500 гражданских лиц», — хмуро произнес он. По залу пробежала волна вздохов. «Спасибо», — я кивнул офицеру, и он сел. «Мы просто очистили город от банды маньяков. Говоря «мы», я имею в виду не только себя и своих людей, но и честных полицейских, сотрудников имперской безопасности и многих прочих, не позволявших этой мрази захлестнуть город и всю страну». Аня выполнила свое обещание, и вопросы сыпались из нее, как из пулемета. Но в целом она скорее поддерживала меня, чем топила. Давала закончить мысль и пресекала излишне крикливых. Впрочем, вопросы были иногда не очень приятные. Но отдуваться за всех я не хотел. «Аня, ты совсем забыла про других гостей своей студии?» Ответом мне был взгляд, полный непонимания. «Разве девушки из эскорт-агентства...» Уже видя, как гневно вспыхнули глаза девушек, я прервал ее во избежание членовредительства. «Это не так. Позвольте представить вам капитана Азгу, командира роты». Бешеная встала и изобразила вежливый поклон. «Командира взвода лейтенанта Тмири, полковника Даратха, лейтенанта Лироди, сержантов Дигиса и Элинамши». «Но девушки не в форме, и я подумала...» — проблеяла телезвезда. «Девушки в отличной форме», — мягко не согласился я. «И выглядят так, как надо. А мундир? Его они еще натаскаются». Надо отдать ей должное. В коматозном состоянии Анитха пребывала лишь несколько секунд. «Капитан Азга?» «Просто Азга», — девушка очаровательно улыбнулась и поудобнее устроилась в кресле. «Вам не трудно жить в окружении мужчин? Такая толпа самцов...» «Они не самцы, Ани», — Азга оглянулась вокруг. «Они мужчины. И самое трудное — это не жить среди них, а через день хоронить боевых товарищей». «Даратх», — Аня улыбнулась. «А можно я буду называть вас по именам?» «Конечно, Аня», — Даратх был сам любезность. «Генерал младше по возрасту очень многих из вас. Скажи, легко ли подчиняться совсем еще молодому человеку?» Даратх улыбнулся. «Генерал на моих глазах порвал в клочья 6 бойцов, которые были в состоянии уничтожить весь наш полк. Не окажись он на их пути». «Поверьте, Аня, если бы возраст на войне хоть что-нибудь значил, в армии воевали бы одни глубокие старики. Он просто лучший из всех, кого я знаю. Единственное подразделение, где в бой ходит без исключения весь списочный состав, это наша дивизия. Даже специалисты связи и повара». До него никому и в голову не могло прийти, что это цементирует подразделение лучше любого устава. Он может заменить почти любого военнослужащего нашей дивизии, кем бы он ни был. Если генерал чего-то не знает, то просто спрашивает, а не надувает щеки. «А легко ли охранять такого человека?» — не сдавалась ведущая. В ответ раздался дружный смех. «Да не надо это ему», — отсмеявшись, произнес Дарат. «Он просто идет вперед и с радостью принимает всех тех, кто идет рядом». Переключившись на моих соратников, ведущая дала мне возможность перевести дух, а их, в свою очередь, попотеть, выдерживая атаки зала и звонивших в студию людей. Постепенно список официальных и неофициальных мероприятий этого бурного дня и не менее бурного вечера подошел к концу. Ночь трех лун вступала в свои права, и Аэлор Кимон все не появлялась. Меня это уже начинало немного беспокоить. Нельзя, чтоб такая лиса бродила ночью по деревне. После парада почти всей толпой, за исключением отпущенных по домам, мы завалились ко мне во дворец. Ребята и девочки вовсю веселились, изображая вечеринку по поводу праздника, и распивали древние напитки из богатого винного погреба. Они как раз затеяли танцы, когда автоматика, среагировав на появление постороннего в охранном периметре, вырубила в доме свет. Заинструктированные до умопомрачения солдаты и офицеры в мгновение ока рассосались по углам, словно захваченные врасплох тараканы, и я не хотел, чтобы они мешали. Неясная тень скользнула от окна к центру комнаты. Разделенные на сегменты движения плавно, словно ртуть, перетекали одно в другое. Не очень быстро, но точно. Я хорошо знал, что скрывается за такими вот медленными движениями. Очень хотелось попробовать на зуб такого бойца, но война не Олимпийские игры. В руку кольнул предупреждающий сигнал, и я крепко зажмурил глаза от ослепительной вспышки, залившей все вокруг. Даже через плотно сжатые веки я увидел кровавое марево огня. 0.5 секунды. Я открыл глаза. Мой оппонент продолжал двигаться так, словно ничего не произошло. Но это был блеф. Он был ослеплен. Надолго. Остались слух, обоняние и тактильная чувствительность. Ничего, сейчас их тоже не будет. Мягкий, ракочащий звук барабанов Фрагора из мощных динамиков заполнил комнату, и за мгновение до этого система вентиляции дома залила его удушающим ароматом тропических цветов. Скользящий змеиный укол драконьего жала мог бы подарить ей легкую смерть, но в последнее время мне очень надоело убивать. И палец сместился на сантиметр ниже. По моей команде вспыхнул свет. Заранее заготовленные наручники, а точнее целая система кандалов из сверхпрочного и очень упругого сплава, опутала ее серебристым коконом металлических полос. Я сдернул капюшон, скрывавший ее лицо, и увидел то, что я ожидал увидеть. Элар Кимон собственной персоной. Негромким голосом я отдал распоряжение. «Хорданг, эту птичку отвези Шарахару и поосторожней с ней. Если что, просто убей. Это приказ. Твоя жизнь намного дороже, чем то, что может знать эта маленькая злючка. Остальным отпуск 5 суток. Все, кто хотят, могут остаться в моем доме. Даратх, будь с ребятами к этому сроку у храма, хорошо?» Увидев удивление в глазах своих друзей, я остановился. «Что-нибудь не так?» «Ты что, собираешься отдаться этим бешеным девчонкам из храма?» «Не боись!» — улыбнулся я. «Мы же стражей неба, отступать нельзя!» «Да, это тебе не танцоров класть!» Я улыбнулся еще шире. «Прорвемся!» «Тахор!» — окликнул я своего пилота. «Поехали!» В чем-то ребята были, конечно, правы. Эти 5 дней я не забуду и на смертном одре. Краткие передышки в виде нашего совместного путешествия по самым фешенебельным магазинам столицы были полностью перечеркнуты той формой, в которую притворилась благодарность моих новых жен за подаренные безделушки. Через 5 суток я стоял на взлетной площадке позади храма, и сердце мое было полно нежности и любви к этим женщинам, которые подарили мне целый океан любви. Девочки стояли здесь же. Уже был слышен свист турбин Камарга, резавший прозрачный утренний воздух, когда из плотной группы вышла Заханили. «Повелитель, мы знаем, что никогда больше не увидим тебя». Я хотел было ее прервать, но она властным жестом остановила меня. «А помни только, здесь твой дом». «Захан, здесь не только мой дом, здесь остается мое сердце». С этими словами я нырнул в чрево вертолета и, перекрывая визг турбин, крикнул пилоту срывающимся голосом: «Пошел!» Я не смотрел вниз, однако воображение, не хуже зрения, рисовало удаляющееся облако крепко взявшихся за руки девочек. Моих жен. Тем временем война шла своим чередом. Новый ее вариант, предложенный нами, Арлингом и гастрийским наемником, нравился последним все меньше и меньше. За моей шкурой действительно шла настоящая охота. Но после танцующих все это было не так, чтобы очень, можно сказать, мелочи жизни. Зато они не давали расслабляться охранным постам. После небольшой перегруппировки моя дивизия приобрела несколько другие очертания и задачи. 10 отдельных оперативно- и хозяйственных независимых полков перекрывали всю ширину фронта от океана до океана. Разведка теперь занималась только агентурно-оперативной работой по дальним тылам. Вся же прифронтовая полоса перешла целиком и полностью в наше ведение. Мои ребята спали по 5-6 часов в сутки, проводя больше времени на территории, оккупированной арлингами, чем на своих базах. Утешало только то, что в результате бесконечных рейдов арлинги вообще перестали спать. Теперь командиры экспедиционного корпуса передвигались не иначе, как в сопровождении плотной охраны, что, впрочем, не спасало их от нападений. Новая форма организации поначалу требовала массу времени и сил, которых катастрофически не хватало. Но когда все наладилось, я даже урывал время, чтобы пробежаться за линией фронта. Всем уже стало ясно, что арлинги войну проиграли. Проиграли, несмотря на помощь межзвездных наемников и все их хваленое превосходство в организации. Мы уже почти прижали врага к береговой линии. Оставалась незанятой нами лишь узкая полоса шириной в несколько сот и длиной примерно в 1500 километров. Наша авиация и флот практически полностью отрезали их от возможности снабжения и эвакуации и понемногу готовили десантную операцию на Арлинг-АА. Бывая по службе и просто в гостях у моряков, я мог видеть и сам остров, возвышавшийся гористой тушей над вечно туманным полярным Южным морем, и таинственные сполохи радужного света в небе над ним. По заявлению наблюдателей, они стали чаще. Несмотря на выявленную в прошлом зависимость между вспышками в небе и активизацией на фронтах, никаких новых операций арлинги не предпринимали. Это могло означать две вещи. Гатрийцы или готовились к решительной контратаке, или проводили эвакуацию, бросая своих друзей арлингов на растерзание. В отсутствии стратегических разведданных я активизировал глубокую разведку, но пока все было очень туманно. Приходилось принимать меры, исходя из возможности обоих вариантов. Как раз в это время несколько выжидавших до поры стран образовали коалицию с целью помочь нам в окончании войны, но они немного опоздали. Сейчас, когда наша армия могла, если бы на то была воля императора, установить любую, даже самую жестокую диктатуру на всей планете, они предлагали нам свои партизанские дружины за долю в пироге. Слава богам, что император был весьма миролюбив, но это не помешало ему послать новоявленных помощников весьма далеко. Поскольку моя дивизия играла чрезвычайно активную роль в этом конфликте, я не мог допустить, чтобы какие-то случайности повлияли на ход дальнейших событий. Плохо представляя себе возможности галактической цивилизации, я, однако, предполагал, что, взявшись за устранение одного человека, они имеют все шансы на успех, даже если этот человек я сам. Не имея возможности отследить или как-то предотвратить все это, я сделал так, чтобы и без меня дивизия оставалась боеспособной и активной. Все решения, которые я раньше принимал лично, теперь принимались в широком кругу старших офицеров с подробными объяснениями, почему и как. С разрешения императора был назначен мой преемник и его заместители. Ими стали мои верные соратники Шаир, Хиксара и Шак Хорданг. Разумеется, я не сказал им о своих подозрениях и предпринятых шагах, хотя и так все было ясно. Но это не означало, что я собирался отсиживаться в темном углу. Тщательно и с соблюдением всех доступных мне способов соблюдения секретности я стал готовить свой очередной рейд. Как мне тогда казалось, мне пришла в голову очередная удачная мысль. Центр связи всего экспедиционного корпуса располагался на небольшом островке среди прибрежного болота. То есть дорог никаких. В болоте полным-полно всяких гадов и маленькая, но очень красивая змейка со специфическим ядом и труднопроизносимым названием в полом зубе. И если короче, единственная дорога туда вертолетом. Мы, разумеется, повсюду торчали всякие опознаватели. Свой, чужой, радары, холл-сканеры, ракетные установки и прочая ерунда. Не очень удобное место, но, как известно, не всегда самый быстрый путь лучший. Напуганные размахом наших диверсионных операций, аленги таким образом решили избавиться от незваных визитеров, но я все-таки решил попробовать. Вся трудность заключалась в том, что я планировал не только войти, но и выйти. Пока я размечал наименее самоубийственный маршрут, в палатку вошел дежурный офицер, отдал честь и молча положил на стол листок с набором бессмысленных с виду букв. Судя по всему, срочно. Только от кого? Неужели Рахару удалось расколоть Эл-Аркима на что-то интересненькое? Вряд ли. Но чего в жизни не бывает? Насчет ее судьбы у меня не было никаких сомнений. Раньше или позже от пыток у нее откажет мозг, и она попадет на поля Дисны. В этом смысле учреждение Рахара могло выдавать билеты туда уже на входе. Это всего лишь вопрос времени. Ну ладно, почитаем депешу. Тройное перекрестное кодирование длинными ключами – это от врагов. А то, что в итоге получается вот такая абракадабра – это уже от друзей. Пара популярных в среде армейских офицеров книг, раскрытых на нужных страницах, полчаса работы и окончательный текст лежит передо мной. Молча, бегом, ко мне, Шадар. Я восхищенно посмотрел на пламя, превращавшее шифровку в дым. Какой стиль! Какое чувство ритма! Словно сквозь время ко мне прорвался раненый адъютант, выплескивая вместе с пылью и кровью слова королевского приказа. Ладно, завидовать потом будем. Леро! Тут же на мой зов из воздуха материализовался ординарец. «Командир?» «Мой комарк, малую око охраны, генерала Ирха, быстро!» Ординарец тут же умчался. Зная его расторопность, я стал быстро собираться. Не прошло и 10 минут, как я услышал гул комарга, приземлившегося прямо на штабную площадку. Тут же, поправляя на ходу форму, ворвался Шаирх. «Ирх!» — сказал я, глядя ему в глаза. «Принимай лавочку. Меня срочно вызывают в центральный штаб. Что делать, знаешь?» Мы вышли из палатки в сумрачное утро. Он кивнул. «Ты надолго?» Я развел руками. «Ну, откуда я знаю? Все, давай». «Ну, счастливо». Винтокрыл ухнул всеми 4 турбинами, и земля вместе с желудком резко провалилась вниз. Весь перелет, занявший около 5 часов, прошел исключительно спокойно. Может быть, потому что шли мы на предельно низкой высоте, поднявшись вверх только перед входом в воздушное пространство столицы, чтоб свои не сбили. Вообще, в последнее время я заметил, что стал переходить в состояние полной готовности все чаще и чаще. Словно вокруг меня сжимались стены пока еще неведомой ловушки. Поймав себя на этой мысли, я понимал, что не арлинги и вообще не война тому виной. Просто обостренное чувство опасности, не раз выручавшее меня из самых гадких передряг, и в этот раз подсказывало мне лучше всякого барометра, что меня ведут. А такая дорога не бывает длинной. Вся моя одежда на такой вот случай была просто напичкана простыми и не очень приспособлениями, такими, которые мало весят, но вполне пригодны для убиения себе подобных. Диспетчер воздушного потока посадил нас на одном из резервных аэродромов, окружавших столицу. Пока мы выгружались из небольшого барака на краю летного поля, навстречу нам вышла небольшая, примерно в 6 человек, группа в стандартной форме военной полиции. Уверенно и неспешно, словно выполняя самую, что ни на есть, рутинную работу, они подошли к нам. Среди них выделялся высокий седовласый мужчина в черном хате, величаво несший в руках небольшую коробочку. Маленькую такую коробочку или шкатулочку. Тогда я подумал, что это очередные императорские штучки. Я уже приготовился вкушать очередную награду, когда этот козел нажал чего-то там сбоку. И все. Последнее, что я помню, это ощущение дикого холода, пронзившего все тело, и раскаленного стержня, в который превратился мой позвоночник».